Заветы ростовской княгини. В летописи княгини по поводу восстания было записано следующее. «Избавил Бог от лютого томления бусурманского людей ростовской земли, вложил ярость в сердца христиан, не терпящих насильства поганых, и изгнал их из Ростова, Суздаля и Ярославля». Правда, никто не знал, что до полного избавления от ига было еще очень далеко. Мария Михайловна, конечно, сочувствовала своим подданным, но всячески уговаривала их смиряться. Она опасалась, что хан жестоко отомстит всем жителям Владимирской земли, поэтому она тут же связалась с Александром Невским и стала умолять его мирным путем разрешить разгоревшийся конфликт. Вместе с сыновьями она отправила меха, золототканные пояса, дорогое оружие и ткани в подарок новому хану Берке и его окружению. Хотя великий князь чувствовал себя не совсем здоровым, он все же двинулся в дальний путь в Орду. Всю зиму 1262 и лето 1263 года пришлось пробыть великому князю Александру Невскому в Сарае, новой столице Золотой Орды на Волге. Богатыми дарами он убедил Берке в том, что в восстании владимирцев были повинны слишком жадные баскаки. Наконец, осенью ему было позволено вернуться домой. Однако добраться князю удалось только до Городца, где 14 ноября он скончался. Смерть всеми любимого полководца стала настоящим горем для Владимирской земли. Митрополит Кирилл даже воскликнул: «Солнце Отечества закатилось». Остальным же захотелось прошептать: «Погибаем». На похороны собрались все владимирские князья, духовенство и горожане. Приехала и Мария Михайловна с сыновьями, невестками и внуками. В знак особой почести к Александру Ярославичу все решили встретить его гроб в Боголюбове и оттуда проводить до Владимира пешком. Печальная процессия растянулась на несколько километров. Все горько рыдали. Местом погребения выбрали Рождественский монастырь. Возможно, в это время Успенский собор перестал быть усыпальницей великих князей, так как в нем служил митрополит. В своей летописи Мария Михайловна поместила похвальное слово Александру Невскому, в котором сообщила о его родителях, детских годах, чертах характера. Премудростью был подобен Соломону, храбростью императору Веспасиану, по силе был сравним с Самсоном. Рассказала она и о Невской битве, о которой узнала у участников. Великим князем Владимирским должен был стать брат Александра, Андрей, правивший в Суздале. Но он вскоре умер. Поэтому владимирцы послали в Тверь за еще одним Ярославичем, Ярославом. Сыновья Марии Михайловны не вмешивались в решение вопроса о верховной власти, довольствуясь отчиной. В этом отношении они твердо следовали советам матери. В своей летописи княгиня написала такое наставление для всех честолюбцев и властолюбцев: «О возлюбленные князья русские! Не прельщайтесь пустошную прелестью славы света сего, которая хуже поганых и идет, как тень, мимо и не приносит ничего, что можно дать Богу. Мученическую же смертью и праведной жизнью можно приобрести Царство Небесное». В конце жизни Мария Михайловна все больше думала о вечном, о служении Богу, о церковном строительстве. По ее инициативе был основан Спасский монастырь, где на ее средства возвели скромный храм. Чувствуя физическую немощь, она приняла постриг и переехала в маленькую келью. 6 декабря 1271 года, когда в Спасском храме началась обедня, она тихо скончалась. Сразу же прибыл ее сын Борис с женой и детьми. Они горько оплакали княгиню, которую все любили и уважали. Там же, в Спасском соборе монастыря, ее и похоронили. Борис и Глеб пережили мать совсем ненамного. Борис скончался в Орде в 1277 году, и жена перевезла его тело на родину. Глеб умер в следующем году. Внуки Марии Михайловны быстро забыли заветы бабушки и стали свариться друг с другом за наследство. Это в конечном счете ослабило ростовских князей и вынудило через некоторое время поступить на службу к возвысившимся московским князьям. Со смертью нашей героини ростовское летописание прекратилось. Но последующие летописцы включили его в свои своды. Ведь записи Марии Михайловны не только фиксировали важнейшие события в Ростове и Владимирской земле, но и учили русских людей крепко стоять за веру, копить силы для борьбы за независимость, гордиться подвигами предков, сложивших головы в неравной схватке с безжалостным врагом. Во время всеобщего ужаса и уныния, вызванного монгольским нашествием и установлением ига, они воспитывали стойкость против сил зла и убеждали, что безбожных басурман в своем сердце можно всегда победить силой духа и истинной верой. Все это позволяло не впадать в уныние и надеяться на будущую победу и избавление от унизительной зависимости.